Но криков не было. Вместо них показалась Аня. Лицо ее сияло. Она поманила сестренку пальцем и прошептала: «Иди сюда! Здесь никого нет!» «Честное слово?» «Да честное, честное! Иди быстрее! Тут такое, такое!» Маша разобрала любопытство. Она убедилась, что с сестрой все в порядке, и последовала за ней. «Ух ты!» Вырвался у нее возглас, когда она оказалась внутри сарая. «Вот тебе и ух ты!» Довольно ответила Аня. В сарае был полумрак, но свет из двери, а также из небольшого запыленного окошка, которое было под самой крышей, давал возможность все прекрасно рассмотреть. По всему сараю вдоль стен тянулись полки, а на полках, как в магазине, сидели куклы. Именно куклы. Самые настоящие. Вернее, даже больше, чем настоящие. Куклы были сделаны так искусно, что казалось, перед ними настоящие девочки и мальчики, только маленькие. «Ух ты!» — хором повторили девочки. От волнения они даже взяли за руки. «Здорово!» Некоторое время они даже не могли разговаривать. Просто стояли и смотрели на кукол, которые сидели или стояли на полках, и в свою очередь смотрели на них. Куклы были самые разные, и все одеты в красивые яркие наряды. Причем все наряды были не современные, а старинные. Всего кукол было штук 30. Они были одеты в наряды, в каких щеголяли модники и модницы при Иване Грозном. Другие были европейского образца, какие велел носить своим подданным царь Петр I. Другие куклы были одеты во фраки, гусарские мундиры или пышные платья пушкинской поры. Лишь одна кукла была в коротенькой темно-синей юбочке, белой блузке и матросском воротнике, и в соломенной шляпке. «Какая прелесть!» — воскликнула Маша. «Правда ведь, Аня, все они прелесть!» «О да!» — согласилась старшая сестра. «Только вот я не пойму, как они здесь оказались?» «Это коллекция старинных кукол, ведь так?» «Ты так думаешь? А как же иначе? Есть такие люди, которые коллекционируют кукол. Я знаю, по телевизору показывали. А в Японии даже музей кукол есть. Так что мы с тобой в самом деле нашли самый настоящий клад. Знаешь, сколько стоит коллекция старинных кукол?» «Только я продавать их никому не позволю. Теперь это наша коллекция». «Это что же, наша старушка собирала кукол?» — засомневалась Аня. «Может быть, она? А может быть, кто-то из ее родственников? Мы же ничего про нее не знаем. Смотри, какая чудная девочка в матроске. Я всю жизнь о такой мечтала. А мне больше нравится вот эта барышня в голубом бальном платье. Вот только у нее прическа слегка сбилась. Надо поправить. А у моей волосы давно не чесаны. Надо расчесать». И сестры стали приводить кукол в порядок. Потрясенные своим открытием и увлеченные рассматриванием кукол, девочки забыли обо всем на свете. Они уже и не помнили, как боялись заходить в старый сарай. Если бы им в эту минуту кто-то об этом сказал, то они бы сильно удивились. «Их надо перенести в дом», — заявила Маша. «Здесь они пылятся и портятся». Тут Аню вдруг пронзила мысль. «Странно», — сказала она. «Что странно? Тебя не удивляет, что куклы, которые простояли здесь не знаю сколько времени, в сущности так хорошо выглядят?» «Что значит «хорошо выглядят»?» «Ну, наряды у них яркие, словно их пошили только вчера. И сами они чистенькие, блестящие, как новенькие. Такие куклы бывают в магазинах, а не в старых сараях. Разве это не странно?» «Конечно, не странно», – беспечно ответила Маша, надевая на куклу соломенную шляпку. «Это же старинные куклы. Тогда знаешь, как все хорошо делали? Это тебе не нашинские ширпотребные игрушки из Китая, которые ломаются на второй день». «Ты так думаешь?» «Конечно». И Маша взяла в руки другую куклу. «Это у нас будет Марья Царевна. Смотри, какая у нее красивая корона». «Это не корона». «А что же?» «Это кокошник». «Ну, пусть будет кокошник. Все равно она у меня будет Марьюшкой». Маша так ласково и нежно взяла в руки куклу и стала возиться с ней, что Аня не выдержала и тоже включилась в игру. Час прошел незаметно. Сестры так заигрались, что совершенно забыли про время и все остальное. Они привели в порядок всех кукол, расставили их обратно на полке и долго ими любовались. Каждая выбрала себе любимчиков, и девочки даже поспорили, чьи куклы красивее. Правда, они быстро помирились, потому что вообще редко ссорились всерьез. Они были дружные девочки. Первая вспомнила, что пора возвращаться домой, Аня. «Нас, наверное, родители потеряли», – с тревогой сказала она. «Если бы потеряли, то давно бы нашли», – весомо заметила Маша. «Мама бы такой крик подняла, мы бы не обрадовались». «Пошли домой?» – спросила Аня. «Пошли», – нехотя согласилась Маша. «Только смотри, не забудь закрыть дверь на замок. И ключ возьми с собой». «Это зачем еще?» «Мало ли что. Налетят сюда разные Дениски с братьями, пронюхают про наш клад и мигом все растащат. Мы и опомниться не успеем». «Ладно», — согласился Аня. «Закрою». «Куда я замок положила?» «Ключ в нем был, я не вытаскивала». Они стали искать замок, и вдруг обратили внимание на бумажный сверток, который лежал прямо на полу в темном углу. Почему-то они его не заприметили. «Что это такое?» «Где?» «Вот тут, в углу. Сверток какой-то». «Ой, это, наверное, еще куклы. Давай посмотрим». Девочки наклонились над свертком. Осторожно пощупали его. Сверток был твердый и плоский. Аня и Маша вытянули его в центр сарая и опять осмотрели, но так и не поняли, что внутри него. «Давай откроем», – нетерпеливо потребовала Маша. Аня сомневалась. «А можно? А почему нельзя? Раз уж мы сюда вошли, дверь открыли, кукол взяли, то и сверток можно посмотреть. А вдруг там золото и бриллианты? И тогда богачами станем, как Том Сойер и Гекльберри Финн». «Ой, а что? Очень может быть!» – воскликнула Аня. После удивительной кукольной находки она допускала мысль, что здесь, в этом сарае, может быть еще и сундук с золотом. И они стали лихорадочно распаковывать сверток. Тот был из плотной бумаги, в какую на почте заворачивают посылки, и обвязан шелковой нитью. Так что сразу распаковать его не удалось. И девочкам пришлось попотеть, прежде чем небольшой деревянный ящичек предстал перед ними. «Сундучок!» Хриплым от волнения голосом воскликнула Маша. «С золотом! Я же говорила!» «Нет, это не сундучок. Это скорее чемодан!» Покачала головой Аня. Она тоже была очень взволнована. У нее пересохло в горле, и девочка умирала от жажды. «Какая разница? Открывай быстрее!» Аня попыталась открыть, но чемоданчик не захотел открываться. «Тут тоже замок». «Что же делать? Как что делать? Ключ надо искать». «Где же его искать?» «А я откуда знаю?» «Раз ключа нет, тогда надо ломать замок». «А ты умеешь? Чего тут уметь? Надо чего-нибудь острое и твердое, нож, например». «Откуда здесь взять нож? Надо сбегать домой. И кто побежит? Ты? Ну уж нет, сама беги. Почему это я? А почему я? Почему всегда я? Девочки готовы были уже поссориться, как вдруг Аня хлопнула себя по лбу. «Ах, я раззява!» «Что такое?» «Я, кажется, знаю, где ключ!» Аня не стала больше говорить. Она поднялась с пола и достала с полки куклу, мальчика в гусарском наряде. У того на груди красовался на золотом шелковом шнурке маленький золотой ключ. Аня сняла с шеи мальчика ключ и торжествующе показала его сестре. «Видала? Ты думаешь, это он? Сейчас посмотрим». И Аня, дрожащая от волнения рукой, попыталась вставить ключик в отверстие чемоданчика. Сразу вставить ей не удалось, и у девочек сердца сжимались от волнения, когда она промахивалась. Но вот с третьего раза ключ вошел в замочную скважину и повернулся с такой легкостью, как будто только и ждал этого мгновения. Крышка чемоданчика откинулась назад, и девочки склонились над его содержимым. И тут же у обеих вырвался вздох разочарования. Золота и бриллиантов внутри не было, а какие-то были совсем непонятные штуки, круглые и черные, еще какая-то металлическая трубка, узкая с одного конца и широкая с другого, и еще какая-то железная коробка. А еще сильно пахло машинной смазкой. «Что это?» — скривив губы от досады, спросила Маша. «Понятия не имею», — ответила Аня. Она тоже была разочарована. «Какой-то агрегат. И что с этим надо делать? Ты думаешь, я знаю?» Некоторое время Аня и Маша молчали и соображали, как же им поступить. Вдруг младшая сестра нахмурила брови, словно что-то вспомнила, затем заявила. «Я знаю, что с этим надо делать». «Что же?» «Надо показать папе. Он обязательно разберется, что к чему». Аня обрадовалась. «Это ты здорово придумала. Конечно, надо отнести это папе. Если эта вещь имеет какую-нибудь ценность, то он нам скажет». «А что будем с куклами делать? Оставим их здесь?» «Конечно!» Маша засомневалась. «А может, все-таки заберем их с собой и покажем родителям?» «Все сразу мы не унесем», — возразила Аня. «Еще чего доброго уроним по дороге и разобьем. Они же фарфоровые. А с этой железякой ничего не будет». И девочки решили пока оставить кукол на прежнем месте. Так что обратно отправились с чемоданчиком, который хоть и был мал, но оказался достаточно тяжелым, так что пришлось нести его вдвоем.